Глава 16. Начало испытаний. Думаете, что я сразу же ринулся в бой? Ага. Держите карман шире. Я необычный попаданец, а еще и умный. Местами бываю. Поэтому для начала я решил проверить новую машину в воздухе. Посмотреть, на что она способна в мирных условиях. Получив разрешение от Рычагова, он же все еще мой командир, как-никак, взлетаю над аэродромом. Сначала делаю над ним несколько кругов, прислушиваясь к работе двигателя. Вроде бы все нормально. Переходим ко второму акту испытаний. Ухожу чуть в сторону и начинаю крутить в воздухе фигуры высшего пилотажа, пробую свой новый истребитель на разных режимах. Я хочу выяснить, на что он способен. Какие маневры ему даются хорошо, а какие не очень. Тут мне сильно помогает опыт полетов на стандартном мышечке. Я уже хорошо знал возможности И-16Т5, поэтому методом научного тыка не действовал, а просто прогонял новую машину через маневры, стандартные для Ишака. Минут 20 испытываю истребитель, заставляя его выполнять маневры на предельных режимах полета. Конечно, я подстраховался и перед этим поднялся повыше. Это чтобы в случае фатальной поломки успеть выпрыгнуть с парашютом или сманеврировать и приземлиться на аэродроме. Но все прошло хорошо. Новый самолет отлично себя показал. И мне понравился. По скорости и маневренности он, пожалуй, даже стандартного Ишака переплюнет. Очень резвая машина. Это особенно заметно, когда ты сразу же пересел на нее с тормозной чайки. В общем, летные характеристики моего нового самолета меня устраивают по всем статьям. Теперь хотелось бы испытать вооружение. Помните, я говорил, что на этом аэродроме, кроме эскадрильи нашей и Копца, базировались еще и 4 Ньюпора Деляш НИТ-62 с испанскими пилотами. Скорость у этих стареньких аэропланов была всего 270 км в час. Даже тихоходные чайки в сравнении с ними похожи на гоночные болиды. Для современной войны в воздухе эти самолетики не годились. Их использовали сейчас в основном для разведки. И для стрелкового упражнения с конусом они тоже подходили идеально. Матерчатый конус, кстати, нашелся в одном из аэродромных ангаров. Правда, было видно, что им давно не пользовались. Видимо, испанцы раньше своих летчиков в воздушной стрельбе не часто обучали. Но нам этот конус пригодился. Мы договорились с испанцами. Прицепили его к одному из ньюпоров. И тот взлетел в небо, буксируя этот самый конус за собой. По конусу я отстрелялся на отлично. Попал, конечно, с первого захода. В конус. Я бы сильно удивился, если бы промазал по такой тихоходной цели, которая еще и летела только по прямой, без всяких маневров. Короче говоря, оружие моего Ишачка я испытал. Нормально работает. Как часы. Швейцарские. Здесь самые лучшие, точные и надежные часы делают в Швейцарии. Эта маленькая страна держит пальму первенства по часовому производству и банковскому делу. Все попробовал в деле. Пушки и пулеметы. Хорошо бьют. Кучно и точно. Видимо, на заводе пристреляли. Еще перед отправкой в Испанию. Вот и ладненько. Не придется теперь возиться с их пристрелкой здесь. Это очень муторное это дело, однако. После стрельб направляю самолет на посадку. Вот и посадочная полоса. Шасси я выпустил заранее. На И-16 это очень геморройный процесс. Это вам не кнопочку нажимать и ждать, когда автоматика все сделает за вас. На этом советском истребителе надо до посинения крутить ручку подъемного механизма, который расположен в кабине справа от пилота. Уже то хорошо, что выпускать шасси гораздо легче, чем убирать. При выпуске это вам еще и сила тяжести помогает, которые действуют на шасси. А вот при взлете, при складывании шасси приходится попотеть. Там эту долбанную лебедку приходится уже с усилием крутить. Да, на чайке таких сложностей нет. Там шасси не убираются. Вообще. Так и торчат под крыльями во время полета. Правда, здесь многие самолеты так летают. Вон у тех же итальянских «Фиатов» CR-32 или немецких «Хенкелей» Х-51, с которыми мы в небе Испании всекаемся, тоже шасси не убираются. Кстати, это же и здорово гасит скорость самолета. Потому все аналогичные самолеты с убирающимися шасси имеют более высокую скорость полета. Да даже у Ишачка скорость ощутимо падает, когда ты выпускаешь шасси. Шасси вышло штатно, а то на пятом типе иногда оно заедало. Если шасси выпущено нормально, то загорается лампочка на приборной панели. Если же нет, то приходится мучиться и встряхивать истребитель, чтобы сила тяжести помогла выходу шасси из пазов. Однако в последнее время таких проблем с шасси на Ишачках уже нет. Этим очень сильно страдали ранние его версии. А в данный момент эту проблему успешно решили. Вот и на моем Ишачке шасси выходит без всяких проблем. Входит и выходит. Замечательно выходит. Так говорил один мультяшный медведь по имени Винни-Пух. После посадки выруливаю на стоянку, выключаю двигатель и вылезаю из кабины на крыло. «Ну как?» — заинтересованно спрашивает меня Беляев, подбежавший поближе. «Нормально. Отвечаю я, поднимая вверх большой палец правой руки, а затем спрыгиваю на землю. Зачетный аппарат. Мне нравится. Никаких проблем не возникло? Решается задать вопрос один из заводских авиатехников, приехавших вместе с Беляевым. Его вроде бы и Семеном зовут. Проблем не было, но есть замечание. Отвечаю я, снимая летный шлем. Ох, употел я немного в нем, крутя все эти фигуры высшего пилотажа в небе. Там же нагрузки ого-го какие были. Какие еще замечания? Испуганно вскинулся инженер-испытатель. Что-то не так? Не так, говорю я, слегка расстегивая летный комбинезон. Когда вы уже сделаете нормальную систему выпуска шасси? Немцы, англичане и американцы уже вовсю пневматику и гидравлику используют. А вы по старинке лебедку с тросами присобачили. Я вот не представляю, как летчик будет крутить ее ручку, если его ранят в бою. Это для мирной жизни такая система еще годится. А на войне она вредна и сильно затрудняет посадку. Надо, чтобы шасси выпускалось с нажатием кнопки. Но наших военных вроде бы все устраивало в пятом типе, и к механизму подъема шасси у них претензий не было. Пробормотал Беляев, почесав свой бритый подбородок. Ага, устраивало. В мирное время. А вы спросите здесь об этом любого пилота И-16, и он вам много чего скажет про выпуск и складывание шасси на этом истребителе. Много новых слов узнаете, непечатных. Да не кричите вы так, товарищ Матросов. Я вас понял. Доложу руководству. У нас там в КБ уже ведутся работы по этому вопросу. Во-во. Так и скажите своим начальникам, товарищ Беляев, что при эксплуатации в зоне боевых действий выявились такие вот недостатки с подъемным механизмом шасси. Вы же ради этого сюда приехали, чтобы провести испытание нового истребителя в условиях войны. Это вам не на парадах летать. Тут убивают по-настоящему. А каждая такая мелочь и технический недостаток могут стоить жизни нашим летчикам. Это ведь нам там в небе приходится драться насмерть с беспощадными врагами. Поэтому нам, боевым пилотам, виднее, что нам нужно от вас получить. Какой истребитель мы хотим? Да-да, я вас понял, товарищ Матросов. Это все? Нет, не все. Следующим пунктом идет кабина. А что с ней не так? Все не так. Конечно, хорошо, что она у вас закрытая, а не только передний стеклянный козырек, как на чайке. Но вот стекло в кабине не самого хорошего качества. Мутноватое. И это затрудняет обзор из кабины. И оно вроде бы не бронированное. Это не стекло, а прозрачный пластик такой. Оргстекло. Не пулестойкое, обычное. Не можем мы пока добиться его полной прозрачности. Но эксперименты ведутся. Вот и экспериментируйте там порезвее, товарищ инженер. Для истребителя обзор из кабины — это фактор выживания. Не заметил вовремя противника, и тебя собьют. Я слышал, что у американцев в этом вопросе появился очень большой прогресс. Научились они производить очень прозрачный бронепластик для кабин самолетов. Вот вы там на заводе попросите помощи у нашего МИДа или разведки. Пускай покупают секрет изготовления. Или выкрадывают. В общем, достают информацию для вас. Такие вопросы вне моей компетенции, товарищ Матросов. Это понятно, что вне. Пускай этим ваше начальство занимается. Вы, главное, доложите ему мои требования. Доложу, доложу, конечно. Вот и славно. Теперь переходим к бронеспинке. К чему, простите? К бронеспинке на кресле пилота. Ее здесь нет. Да, нет. А зачем нам бронеспинка? А затем, что это может спасти жизнь летчику, когда ему зайдут в хвост и начнут расстреливать из пулеметов. А такое на войне случается очень часто. Сам видел. Тут я затрудняюсь что-то советовать, товарищ Матросов. Я человек не военный. А какой, по вашему мнению, должна быть толщина этой бронеспинки? Думаю, что 7 или 8 мм вполне хватит. Но это должна быть бронированная сталь, а не обычное железо. Обязательно. Понятно. Что-то еще? Еще, товарищ Беляев, хотелось бы установить зеркало заднего вида, как на автомобилях возле кабины сбоку. Мы такое уже делали в нашей авиашколе. Эта мелкая доработка очень помогает в воздушном бою. Это пока все. Но, возможно, у меня появятся и другие замечания по этому истребителю, когда я проведу на нем несколько воздушных боев. Вот тогда и поговорим об этом. Хорошо, пробормотал инженер-испытатель, лихорадочно записывая в блокнот все мои требования. Я обязательно сообщу об этом своему начальству. Вот и пообщались. Это сначала мы с этими товарищами-испытателями говорили вот так официально, а потом наше общение станет более свободным, и мы начнем называть друг друга по именам. А вообще-то они неплохие мужики. Правильные. Эти сюда не ради формальности приехали. Они действительно участвовали в испытании нового самолета с большим энтузиазмом и самоотдачей. И это было видно невооруженным глазом. Кстати, кое-какие мои замечания они устранили прямо тут, на аэродроме. Вот автомобильное зеркало заднего вида где-то нашли и присобачили на мой шачок рядом с кабиной летчика. Кроме этого, команда испытателей привезла с собой из Союза много инструментов и даже аппарат газовой сварки прихватили, который еще автогеном называют. Вот с его помощью они и вырезали кусок настоящей бронестали толщиной 8 мм с пулеметной танкетки «Карден Ллойд МК-6» английского производства, которую подбили совсем недавно во время боев на окраине Мадрида. Между прочим, специально к ней съездили на другой конец Мадрида и вырезали то, что надо. А потом установили импровизированную бронеспинку на мое пилотное сиденье. Нормально получилось. Прямо как с завода. Проявили здоровую инициативу, понимаешь.